Глава 92. «Ну разве не замечательно?» «Практически идеально, а?» Сквозь тюлевую занавеску Эмис Смолбоун всматривался в тьму за окном. Там шел дождь. Там поднимался ветер, он уже слышал его завывание. А это значит, что его самого никто не услышит. Немногие решатся выйти из дому в такой вот вечерок, и уж совсем никому не придет в голову таращиться на крыше, а если кто и посмотрит, то ничего не увидит. Тем более к тому времени, когда он закончит все приготовления. На часах 10 вечера. 5 часов назад мамочка и папочка Клио доставили свою драгоценную дочурку и бриллиантового сучонка-внучка домой. Клио еще заставила их выпить чаю, а потом они еще и обсудили те дома, что успели посмотреть за городом. Один около Хенфилда понравился всем, но стоил больше, чем Грейсы планировали заплатить. Мамочка и папочка предложили свою помощь. Ну, не прелесть ли? А вот захотят ли помогать, когда их ненаглядный внучок перестанет быть таким ненаглядным, когда его милые личико украсят шрамы? Вещи собраны и уложены. Когда за ним придут, он будет уже далеко, в солнечной Испании, со всем скромным запасом, потом найдет эту жирную свинью Имана Поллока и востребует должок. И будет жить-поживать, пока закон не дотянется до него своей длинной рукой. За Лоренсом Пауэллом еще осталось кое-что. Он поможет выбраться из страны, обзавестись новыми документами. Если повезет, впереди несколько лет свободы, а там, будь что будет, старику уже не о чем беспокоиться. Старость сама по себе тюрьма. Какая разница, где провести последние годы, на воле или за решеткой? Там о тебе, по крайней мере, позаботятся». И все эти годы его будет поддерживать одна мысль, что суперинтендант Рой Грейс до конца жизни обречен видеть перед собой изуродованное лицо сына. Из одной картонной коробки Эмис Смолбоун достал черный тренировочный костюм, из другой — очки ночного видения и охотничий нож с острым, как бритва, лезвием. Все эти вещи были куплены через интернет. Потом открыл банку с черным обувным кремом и, вооружившись тряпочкой, тщательно обмазал все лицо. Видимыми остались только белки глаз и пылающий в них огонь ненависти. Внизу на улице жившая напротив Клио веб-дизайнер Кассандра Джонс слезла со своего байка. Вечер она провела в брайтонском комеди-клаб, а потом еще и пропустила парочку бокалов вина с друзьями. Пряча лицо от колючего с дождем ветра и слегка пошатываясь, Кассандра подкатила байк к входу, набрала код на панели, толкнула дверь и машинально поблагодарила стоявшего за ней незнакомца, придержавшего дверь, пока она закатывала байк. Дверь закрылась, стукнув по заднему колесу. «Извините», — сказал высокий незнакомец.